Оба они океанографы. Его мечта ее мечтой. Своего мужа, капитана дальнего плавания Фому Шалова, она не любила так сильно никогда. Кажется, Яша сделал усилие, чтобы порадоваться вместе с ними. «Я рад», — сказал он бодро. «Наверное, Филипп Мальшит выезжает на Каспий?» «Мы оба выезжаем», — сказала Елизавета Николаевна. «Строительство дамбы начинается от Брунова». «Яша, у тебя и у Кирилла есть шанс попасть на Марс», — громко заявила Марфа Евгеньевна. «Будет открытый конкурс. Где Кирилл?» Я сел рядом с Яшей и приветственно помахал рукой. «В первую очередь будут приниматься прошедшие испытания на Луне». Она многозначительно посмотрела на нас обоих. Платье плотно облегало ее статную, дородную фигуру. Умная, властная, решительная, знающая себе цену. Первая женщина-директор космического института. Доктор наук, член-корреспондент Академии наук и прочее, прочее. И кроме этого, еще и добрая, ласковая, справедливая. Яшу она любила как родная мать. Родители Яши погибли в экспедиции, когда он был совсем маленький, а у нее не было детей. Оператор напомнил, что время истекает. Все засуетились, торопясь сказать все заготовленное, перебивая друг друга. «Приступили к созданию межпланетного корабля, который...» — говорила Марфа Евгеньевна. «Ты что-то похудел, Яшка», — сказал его дядя. «Да и ты, Кирилл, берегите себя, ребята!» Он подмигнул одобряюще, точь-в-точь, как в детстве, когда мы с Яшкой отправлялись в Голландию на международные соревнования по фигурному катанию на коньках. Яша уже был чемпионом Европы, а я ехал впервые. Мне было 15 лет. Я уже мечтал о космосе. Вернее, меня интересовали люди в космосе, решения и поступки личности в необычных условиях. Я хотел быть не просто космонавтом, а врачом-космонавтом. «Помните свое обещание, ребята?» — спросил Яков Николаевич. «Привезти материал для нового фантастического романа», — усмехнулся Яша. «До встречи», — сказала Елизавета Николаевна, не сводя с внука чуть виноватого взгляда. Она что-то прошептала. На прощание оператор показал ее крупным планом, и все погасло. Встреча с родными закончилась. Мой дед со стороны отца, Филипп Мальшит, видно, не смог выбраться с Каспия. Я и в детстве видел его редко. У бабушки в Москве гостил подолгу. Все невольно вздохнули. Потом немного выпили, потанцевали. Вика спела несколько песенок. У нее приятный грудной голос, собственная манера петь, непосредственная и искренняя, и песенки она подбирает, отвечающие ее индивидуальности. И какую бы песенку она ни пела, забавную или грустную, Вика остается сама собой. Мимика, жесты, движения — все это ее, Вики. Милые, застенчивые, женственные и по-девичьи чуть угловатые одновременно. Когда она устала петь и, смеясь, бросилась на диван, Уилки, не переодеваясь, исполнил несколько своих номеров. Мы повеселились, как могли. На душе у каждого было не слишком-то весело. До последних известий. Из них мы узнали, что Уилки Саути действительно схвачен полицией, и в Соединенных Штатах по этому поводу началась забастовка докеров и металлистов. Забастовка разрастается. Коммунистическая партия выразила свой протест и требует возвращения мимо. Уилки очень расстроился. Мы тоже расстроились. Как странно! Только вчера мы услышали о двойнике Уилки, и вот сегодня о нем узнал весь мир. Я почему-то был уверен, что на этом наше знакомство с судьбой американского мима не окончится.